Пункт И. Медбрат забирает у вас бумаги и сует в папку, после чего ведет вас по коридору в смотровой кабинет с разнообразными шприцами и хирургическими инструментами. «Снимите одежду и наденьте этот халат», – распоряжается он. «Сейчас кто-нибудь подойдет вас осмотреть. Если делаете, как говорит медбрат, перейдите к пункту Ж. Если остаетесь в своей одежде, перейдите к пункту К».